Глава 21. «Осторожно, не наступи на платье!» «Я не такой кривоногий, как ты думаешь!» «Кошмар!» – прошипела Теона, придерживая подол тоги. «Мне с тобой еще танцевать!» «Если будешь и дальше трепаться!» – процедил сквозь зубы Шон. «Я тебя точно уроню во время танго!» «Кретин!» Теона ткнула его локтем в бок. «Им нужно закрыться вдвоем в туалете и решить все свои проблемы раз и навсегда. Фотозона явно не выдерживает всю сложность их отношений. «Так, ребята, ну хватит!» Фотограф, щуплая девушка лет 20, опустила фотоаппарат, и тот повис на ремне. «Из-за вас выйдут дерьмовые фотки, и мне не заплатят». «Заплатим, не парься!» — фыркнула Кристина. «Пусть дерутся, так даже веселее! Ти, дай ему букетом по башке!» «Я на это не подписывался!» — жалобно протянул Шон. Элли хмыкнула, рассматривая пару идиотов на деревянном помосте с розовым картонным фоном. Они занимали место уже минут 5, в то время как вокруг собирались другие гости, чтобы сфотографироваться с молодоженами. Дальше все должны были перейти к напиткам перед основным застольем. Но если каждый станет фотографироваться так, как Теона и Шон, то до застолья может не дойти. Венчание закончилось полчаса назад. Обычное банальное венчание, ничего особенного. Элли простояла всю церемонию так, что от противоположного края алтаря ее прятала пышная фата. Удобное место. Потом, усадив Кристину с Майком в свадебный автомобиль, она поспешно заняла место в отцовской машине и малодушно избежала поездки в Ликорд с Теоной, Джейки, Шоном и остальной свитой. В толпе легко затеряться, особенно если делать это специально. Отец всю дорогу косился на нее с подозрением, но Элли отвернулась к окну и предпочла ничего не замечать. Видимо, рассказ о капкейках травмировал папу сильнее, чем нужно. А сейчас все гости рассыпались по огромной зеленой лужайке. Столы с напитками выставлены прямо вдоль фасада особняка периода регенства. Официанты готовятся сновать с подносами, но время еще не пришло. Сначала фото. Много-много фото. Коктейли начнутся в 3, свадебный завтрак в 5, в 7 время речей, а после первый танец молодых и торт. Можно начинать считать часы до момента, когда будет позволено уйти и выпустить наружу всю ту смесь злости, обиды и чувства потери, которая распирает ребра изнутри. «Ну все, достаточно!» Фотограф снова уронила фотоаппарат. «Давайте теперь молодожены и вся свита, а дальше будем переходить к фоткам с гостями, а то все ждут». Здравая мысль из уст девчонки с синими косами до талии. Шон и Теона с видимым облегчением отпрянули друг от друга. Молодожены Джеки и Уилл послушно поднялись на помост и начали неуклюже занимать позиции на розово-цветочном фоне. Элли последовала за ними. Одна. Ее партнера среди свиты не обнаружилось. Не то чтобы она искала его глазами, но... Ладно, искала. Чувствовала его присутствие и в церкви, и во время запуска конфетти, и по пути к машинам. Каждый раз, когда Хитклифф случайно оказывался рядом, кожу будто жгло раскаленными прутьями. А что при этом чувствовал он сам? Накануне они оба не думали, каково будет сегодня находиться на одном празднике. Весь прогресс в отношениях, произошедший за последние недели, откатился назад и ушел в минус. Когда-то казалось, что хуже быть не может. Но нет, может. Хуже, чем стать парой после 11 лет разлуки, может быть только стать парой, когда последний гвоздь в крышку гроба забит несколько часов назад. Элли с горечью сжала губы и уставилась на свой розовый букет. На помосте все уже выстроились в линию. Девушки в который раз оправили тоги, путающиеся в каблуках. Парни, не зная, куда деть руки, сунули их в карманы и стали переминаться с ноги на ногу, как медвежата. Элли в последний раз осмотрелась и подступила ближе к Кристине. Здесь ей сегодня самое место. «Так-так, ребята, давайте ближе друг к другу!» Фотограф нервно сдула с лица синюю челку. «Мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик-девочка, мальчик...» Строгий прищуренный взгляд остановился на Элли и мгновенно метнулся к пустоте рядом с ней. «Где еще один мальчик?» Девчонка уронила руки и фотоаппарат вместе с ними. Вот это, конечно, не задача. Сбежал? Роль шафера закончилась с передачей колец? Он выглядел достаточно мрачным и отстраненным на фоне общего веселья, так что вполне мог незаметно исчезнуть. Хотя на нем же еще одна из главных речей. «Я здесь», — раздалось откуда-то со стороны. Элли дернулась и повернулась на звук, как послушная собака. Дура. Компания гостей расступилась. Из толпы вынырнул Хитклифф. Стройный, элегантный, красивый. Элли резко перевела взгляд, уставившись прямо перед собой. «Прошу прощения, у меня был важный звонок». Тихий, серьезный голос снова дал поддых. В затылке уже привычно закололо от мягкого тембра. Синеволосая девчонка отмахнулась. «Вставайте быстрее!» — она мотнула головой в сторону фотозоны. «Ваша красотка уже заскучала!» «Сомневаюсь». «Говнюк!» — Элли подавила желание закатить глаза. Он опустил голову и решительно шагнул на помост. Приблизился настолько, что закрыл с собой солнце, но тут же сделал шаг в сторону и остановился рядом, захватывая в облако своего аромата. На помосте сразу стало ужасно тесно, и Элли сильнее сжала пальцами букет. Главное не поворачиваться. Сейчас они снова разойдутся, и теперь уже почти до конца вечера. Отличный план. 3, 2, 1. Готовы? Фотограф заглянул в видоискатель. Снимаю, ребята! Огромная лампа заморгала очередью вспышек. Все, класс! Вспышки погасли. Девчонка отняла фотоаппарат от лица и, опустив голову, уставилась в монитор. Элли мгновенно перестала улыбаться. Можно убегать. Она поверхностно выдохнула и собралась уже шагнуть вперед, чтобы спуститься, но не успела. Синеволосая девчонка вскинула голову и сдвинула тонкие бровки. «Теперь все уйдите из кадра, а потерявшийся мальчик и его девочка пусть останутся». «Что?» «Вас надо сфоткать вдвоем, чтобы не возвращаться к этому моменту». Ее цепкий взгляд снова остановился на Элли. «И дальше уже будем подзывать всех гостей для фото с молодоженами». Ноги прилипли к полу, в висках зазвенело. «Вот же черт! Это намеренное продление пытки?» Справа послышался шорох, замелькали платья. Кристина, повинуясь приказу, замахала руками, быстро сгоняя всех с помоста. Парни первыми спрыгнули, счастливые, что их отпускают. Девушки сошли на порядок медленнее, стараясь не порвать тоги. Майк подал руку Кристи, и они оба в 2 секунды тоже оказались на траве. Помост опустел. Почти. Элли с трудом сглотнула и покосилась влево. Фигура в смокинге замерла рядом, воздух налился тяжестью и сковал мышцы. Голова опустела. Что делать? Что же дальше делать? «Ну что, ребята?» Бойкий голос синеволосый ворвался в мысли. Элли вздрогнула и повернулась к ней. «Вы приятели, друзья? Обнимитесь, возьмитесь за руки!» Сердце на мгновение подскочило к горлу. Элли замерла, как изваяние. «Черт, надо расслабиться. Хотя бы постараться. Люди смотрят и ждут своей очереди на фото. Да вокруг толпа и...» Запястье коснулось что-то очень теплое. Оно медленно заскользило вниз к ладони и окутало ее полностью. По коже побежали мягкие волны. Элли опустила взгляд и наткнулась на смуглую руку, в которой спрятались ее пальцы. Контраст английской розы и итальянского капучино. «Так нормально?» — раздался совсем рядом голос Хитклифа. Тело прошибло током. Элли так и осталась стоять, уставившись на сплетенные ладони. «Нормально!» — бросила девчонка. Впереди заморгала вспышка. «Теперь, опоздавший мальчик, зайди к ней за спину и обними!» Капучино исчезло, ладони стало холодно. «Прости». Горячий шепот обжег мочку уха. «Это ненадолго». Элли вскинула ресницы и поймала на себе ничего не выражающий взгляд, который, впрочем, тут же исчез. Хитклифф послушно зашел к ней за спину, и мгновение спустя Элли оказалась в мягком обжигающем капкане. Сильные руки кольцом обвили ее талию, шершавый подбородок задел волосы, аромат сандала и шалфея проник под кожу. Секунды замедлили бег. В сознании калейдоскопом замелькали воспоминания, и вместе с ними очередная волна горечи. Как же, наверное, красиво они смотрятся вместе. И в подтверждение этого фотограф выставила вверх большой палец. «Супер!» Она снова сдула с глаз челку. «Только можно как-то прикрыть бинт на руке?» Элли снова посмотрела вниз, на белую полосу, пересекающую крепкую ладонь на ее талии. Вчера этой полосы не было и в помине. И все-таки откуда она взялась? Зачем? Что он успел с собой сделать? «Я спрячу». Элли перехватила букет двумя руками и придержала на уровне талии. Стебли роз скрыли полосу. Фотограф одобрительно ухмыльнулась. «Спасибо. Подрался из-за подружки, да?» Она посмотрела мимо Элли, прямо туда, где волос касался шершавый подбородок. «Такой взгляд! Уф!» Она подняла фотоаппарат, и тот несколько раз моргнул вспышкой. «На меня уже год никто так не смотрел. Улыбнись, красавчик! У тебя очень красивый рот, он должен сшибать улыбкой!» В волосах запутался хриплый смешок. Элли вздрогнула. Наверное, слишком заметно. «Уф, как затрепыхалось мое сердечко!» — воскликнула синеволосая, делая очередь снимков. «Жаль, ты староват для меня. Было бы тебе 20». «В 20 он бы на тебя не посмотрел!» — голос Кристины ворвался в монолог. Внезапно. Элли стрельнула взглядом в сестру. Та, стоя в объятиях мужа, привалилась к нему спиной и уложила голову на плечо. Молодожены почти в точности скопировали их с Хитклиффом позу. Вот только у них это вышло искренне. «У него были такие серьезные отношения, что он вообще никого больше не видел», — продолжила Кристи. «Как конь с шорами. Взгляд строго прямо на подружку. Я мечтала найти себе такого же Хитклифа, чтобы смотрел на меня и так же». Спину обдало холодом, несмотря на то, что твердое тело все еще прижималось сзади. «Я слышу упрек». Майк выгнул брови, заглянув жене в лицо. «Так ведь я и нашла, дурак!» — хохотнула та. «Как конь с шорами. Да ладно». Неужели это выглядело так? Элли нервно облизнула губы. Еще одна очередь вспышек оборвалась, фотограф опустила фотоаппарат и, уставившись в экран, принялась просматривать снимки. «Все, красавчики, вы классные, можете убегать. Молодожены!» Она, не глядя, мотнула головой. «Возвращайтесь!» Горячая глыба отлепилась от спины, руки исчезли с талии, шершавый подбородок в последний раз зацепил волосы и пропал. Элли едва не пошатнулась, как потерявшая опору статуя. Последние слова Кристины окончательно лишили рассудка, и перед глазами развернулась пелена. Взгляд строго прямо. «Ну-ну, конечно». Она сделала шаг вперед и чуть не запнулась о край помоста. Быстро моргнув, уставилась вниз, как пропасть. Показалось, что трава ужасно далеко. «Тебе помочь?» Тихий голос снова прошелестел совсем рядом. Элли вскинула голову и посмотрела прямо перед собой. На нее обеспокоенно смотрели карие глаза, таким родным и теплым взглядом, что в него захотелось провалиться. Но она только поддела пальцами юбку тоги и сошла вниз. «Я сама, спасибо». Каблук утонул в мягкой траве, и фигура в черном отдалилась на шаг. «Окей». Взгляд снова погас. Хитклифф сделал шаг назад, потом еще один и, развернувшись, двинулся в толпу. Вот так лучше. Воздух ворвался в легкие бурным потоком, забивая их до отказа. Утопая каблуками в газоне, Элли расправила плечи и почти бегом двинулась в другую сторону, подальше от фотозоны и людей, поближе к столам с напитками. Погасшая была злость поднялась внутри лавы и обожгла горло. Как конь с шорами, взгляд строго прямо. Много она знает. Шоры, видимо, были прозрачными. Элли зло хмыкнула. Но ведь сама она так считала когда-то. Видела, чувствовала. Возможно ли так сильно ошибаться? «Что у вас здесь?» Она остановилась у стола с полными бокалами и уставилась на разноцветные напитки в них. Толпа осталась позади, смех и визг тоже. Официант завел руки за спину. «Здесь у меня только безалкогольные, если нужно что-то покрепче». Элли хохотнула и прикусила губу. Даже стол с первого взгляда выбрала не тот. Надо же. А, плевать. Потянувшись, она схватила первый попавшийся стакан, снова развернулась к толпе и обшарила ее взглядом. Пригубила ярко-красную смесь. Пузырьки с арбузным ароматом ударили в нос и отрезвили. Кристина, будучи тогда еще совсем девчонкой, искренне верила в большую и чистую любовь Хита. Но выходит, она верит в нее даже сейчас? Даже спустя годы собственный опыт в отношениях и неизбежный с возрастом скепсис? В глазах окружающих они были парой на века. Парня надежнее Хита не нашлось бы во всей стране, и Элли первая готова была об этом кричать. До их последнего разговора. Надежный парень поменял курс на 180 градусов. В 18 Элли об этом не задумывалась. Приняла факт, ушла в свое горе, а потом и вовсе не вспоминала об этом. Но все-таки, что заставляет людей измениться буквально за ночь? Бездумно глядя на гостей, Элли снова пригубила арбузную фигню и поморщилась от пузырьков. Люди у фотозоны активно взбирались на помост, щелкала вспышка, и гости также быстро спрыгивали обратно на траву, уступая место новой партии. Скоро и это развлечение закончится, и к столам хлынет поток. Следующий пункт программы уже близко. Элли сделала очередной большой глоток и наткнулась взглядом на странную пару чуть в стороне от основной массы людей. Хитклифф, помяни черта, и светловолосая девушка в тоге напротив. В девичьей компании сегодня только три тоги цвета пыльной розы и только на двух блондинках. Если у одной в руках сейчас арбузный фреш, то там впереди стоит Тиона. Элли прищурилась, стакан повис в пальцах. Попытки соблазнения не заканчиваются. Ти игриво прочесала волосы пальцами, выставляя вперед декольте, накрутила прядь светлых длинных волос на палец и красиво отставила в сторону бедро. Тога плавно обрисовала стройную фигуру, не оставив простора воображению. Элли невесело хмыкнула. Теперь-то здоровому и свободному мужчине на нее вполне можно клюнуть. Но Хит почему-то сделал шаг назад. Небольшой, но заметный. Сунув одну руку в карман брюк, он опустил голову и знакомым жестом зажал переносицу пальцами. Элли прищурилась, остро всматриваясь в напряженную позу. Слишком далеко, чтобы услышать разговор, но можно поклясться, из его уст вылетела Дио. Тиона что-то заговорила и чуть подалась вперед, готовая вцепиться пальцами в мужской локоть. Но Хитклифф сделал еще шаг назад и резко выставил руку ладонью вперед. Рот Тионы закрылся. Хит что-то коротко ответил, снова сунул руку в карман и, обойдя Ти по широкому кругу большими шагами, двинулся прочь. Раздувшийся в груди шарик тревожного ожидания и какого-то опасения быстро со свистом сдулся. Съем не состоялся. Даже сейчас съем не состоялся. Хотя мог бы. К этому были все предпосылки, но Хит не повелся на красоту, оставаясь верным первому мнению. Возможно ли, что он и правда изменился? Солнце неспешно скрылось за деревьями парка. В большом просторном зале зажегся свет. Музыканты приготовили все для выступления и ушли в курилку, а на круглых столиках, расставленных в шахматном порядке, белели салфетки, сложенные в форме лебедей. В единственное открытое французское окно из всех тонким ручейком стали стекаться гости. Элли уже ждала их, вышагивая возле стола для свиты, ближайшего к столу молодоженов. Вообще-то изначально Шафер и главная подружка должны были сидеть по обе стороны от Кристины и Майка, но Кристина передумала в последний момент. Вполне в ее духе, особенно сейчас, учитывая гормональный фон и перепады настроения. Элли перестала ее винить в чем-либо еще там, у церкви. Поэтому сейчас просто взяла табличку с именем Хит Фейер и переставила подальше от себя. На круглом столе сделать это оказалось достаточно сложно. Был выбор или разбить одну из оставшихся двух пар, или усадить Хитклифа напротив, оставив пары целыми. По сути, выбор без выбора. Так что теперь карамельные глаза будут находиться прямо напротив. Ладно, в них можно не смотреть. Вообще не смотреть вперед. Главное, что не придется касаться руками невзначай, прижиматься коленями под столом и тут же шарахаться, как от удара током. Лучше пусть сидит напротив. Элли осторожно поправила табличку на тарелке, отошла в сторону и в последний раз оглянулась, убеждаясь, что никто не обратил на нее внимания. Как воровка. Ужасное чувство. Мерзкое. Она обняла себя за плечи, вернулась к своему месту и, присев на край стула, закрыла лицо ладонями. Глубоко вдохнула, выравнивая дыхание. Маленькая слабость перед новым раундом. До сих пор как-то удавалось держаться в стороне. Коктейли на газоне не обязывали находиться рядом с Кристиной или вообще с кем-либо общаться. Пока люди курсировали с бокалами в руках и обменивались ничего не значащими фразами, Элли стояла все у того же стола с арбузными фрешами и медленно цедила один за другим. Уничтожила штук 5. «Тут далековато до туалетов», – зашептал парнишка-официант, перегнувшись через стол. В здании из зала по коридору налево. Элли чуть не подавилась фрешем, но тут же рассмеялась. «Спасибо. Тонкий намек, что мне пора отсюда свалить?» «Не мучайте себя», – парень подмигнул. «В зале уже все готово и можно заходить». Это была нужная передышка, но она закончилась. В нарастающем гуле голосов Элли не сразу услышала приближающийся стук каблуков. Опомнилась, когда он стал раздаваться уже совсем рядом. Уронила руки и резко осмотрелась. И наткнулась на молочное платье-футляр прямо возле себя. Соседний стул отодвинулся, фигура в платье мешком упала на него, острые красивые коленки блеснули, когда нога легла на ногу. «Привет, подруга!» На спинку стула откинулась Айда и смахнула с глаз короткий локон. На душе сразу посветлело. Тяжесть последних часов будто ослабила давление на плечи. Вот кого здесь не хватало. «Слава богу, это ты!» Элли посмотрела в потолок и тоже оперлась на деревянную спинку. Подруга самодовольно ухмыльнулась. «Островок разума и адекватности в этом безумном мире, да?» «Да-да», Элли фыркнула. «Именно он». Айды не было на венчании. Она вызвалась лично упаковать арендованный на мальчишник бильярдный стол и доставить владельцу. А может, это был такой способ избежать скучной церемонии в холодной церкви. Очень предусмотрительно. «Ну, как дела?» Она лениво оправила тесный подол на бедре и перекатила в пальцах явно принесенный служайке бокал с шипучкой. «Что я пропустила?» Элли бездумно осмотрела растущую толпу. Люди скапливались у стенда с таблицей рассадки гостей, тратили минуту на поиск своих имен и шли искать столик с нужным номерком. Как слепые котята. Что тут можно было пропустить? Только фотосессию и треп за коктейлями. Элли привычно потянулась к своему стакану с фрешем. «Теперь тебе не достанется памятная фотка». «Какое горе!» Айда иронично выгнула брови. «Как я его переживу?» «Действительно». Она фыркнула, отпила шипучку и тоже принялась скучающе осматривать зал. «Как ты после вчерашнего?» Элли, успевшая приложиться к стакану, чуть в него не фыркнула. «В смысле? Кристина не единственная, кто видел ее с Хитклифом?» Но Айда только вяло пожала плечом, продолжая без особого интереса провожать взглядом курсирующих туда-сюда гостей. «Девичник вроде бы прошел неплохо, да?» Она покосилась на Элли и снова переключилась на гостей. «Я видела, как ты свалила. Могла бы позвать меня с собой, сэкономили бы на такси». «Ты вроде веселилась». По спине прошел холодок. «Это какой-то тонкий намек? Сейчас разговор свернет не туда?» «Когда эти имбецилы хлынули в наш зал, стало скучно». Айда брезгливо поморщилась. «Тимати 3 раза подкатывал ко мне то с шипучкой, то еще с какой-то фигней. Все надеялся, что ему обломится». «Терпеть его не могу». Элли фыркнула и снова взялась за стакан с напитком. Айда потянулась своим бокалом к арбузному фрешу и стукнула краем о край в знак солидарности. Над столом пролетел легкий хрустальный звон. Напряжение отпустило. Все-таки речь идет просто о девичнике, не больше. А маленький грязный секрет пусть так и останется секретом. Нечего выносить его из пустой ресторанной кухни. Будь в нем замешан какой-то другой парень, да кто угодно, можно было бы традиционно записать его в очередные неудачные отношения Элли и запомнить, например, кетчупом на рубашке или несвоевременными звонками его мамы. Но обсуждать Хитклифа они не станут. И никто не станет. Это то, что сидит глубоко под кожей и навсегда останется неприкосновенным. «Ну а что хит?» — снова заговорила Айда. «Чёрт, Элли не обернулась. Почему он сейчас не с тобой?» — продолжила подруга. «Чёрт, чёрт, чёрт. Нам не обязательно всё время быть вместе?» Элли с обманчивым безразличием пожала плечами. «Однако в последнее время вы были неразлучны, а сейчас его здесь нет». «Какая наблюдательная». «Мы сидим за одним столом». Элли ткнула стаканом в сторону маленькой карточки с именем Хит Фэйр, отпечатанным каллиграфическим шрифтом. «Скоро он явится, и всё встанет на свои места». Она судорожно забегала глазами по залу. «Как сменить тему?» Взгляд зацепился за один из дальних столов, за которым уже скучали две девушки, явно незнакомые друг с другом. «Бинго! А где сидишь ты?» Элли мотнула головой в сторону столика. «Кристи всё-таки засадила тебя к одиночкам?» Подруга отмахнулась. «Не». «Она сжалилась?» «Я пообещала, что приду с парнем». На губах цвета вишни появилась загадочная ухмылка. Айда тут же попыталась спрятать её в бокале, но кого она пытается провести? Элли хохотнула. «Как некрасиво обманывать невесту!» «А я и не обманула!» Подруга иронично дёрнула бровями. «У меня будет пара. Он уже скоро должен подъехать». Элли непонимающе моргнула и уставилась на неё. «Кто он?» «Парень», — хмыкнула Айда. «Но где и когда ты его нашла?» Подруга снова с загадочным видом отмахнулась. «Дурацкая история», — бросила она и ушла от ответа, приложившись к бокалу. Элли нахмурилась. Такое ощущение, будто Айда наняла эскортника, лишь бы не садиться за злосчастный стол. У Элли заколола под ложечкой. Или её постоянное залипание в телефоне всё-таки как-то с этим связано. Элли открыла было рот, чтобы задать очередной вопрос, но не успела. К столу, плавно покачивая бёдрами, подплыли две тоги и выжидающе остановились. Знак, что пора заканчивать. «Айда!» Джеки склонилась над подругой и звонко чмокнула губами в дюйме от её щеки. «Привет, красотка, я тебя ещё не видела сегодня». Та будто уцепилась за предоставившуюся возможность. «Ой, привет!» «Просто меня здесь и не было». Сбросив ногу с колена другой, она стремительно поднялась и освободила место, предназначенное для Тионы. «И я уже ухожу искать свой стол». Её взгляд метнулся к Элли. «А с тобой мы потом выйдем подышать». И, развернувшись на носках, она неспешно пошла к общей очереди у доски с рассадкой. Элли проследила за её уходом. Вот она притормозила у компании парней, весело отсалютовала им бокалом и пошла дальше. Ну а парни, наоборот, двинулись к столу свиты. Три смокинга с одинаковыми розами в петлицах. Уилл, Шон и Хитклифф. Чёрт. Элли стремительно отвернулась и уставилась в стакан. Боковое зрение уловило, как они приблизились. Шон первым рухнул на своё место и шумно хлопнул по коленям. «Наконец-то будет еда! Твой папаша Элли успел набраться там, на коктейлях!» Эти слова заставили оторваться от созерцания пузырьков. «Мама не позволила бы?» Она вскинула взгляд на парня. «Серьёзно?» — заговорил Уилл, подцепив пальцами свою карточку и сверив имя. «Он такой милый! Сказал, что хоть я и всего лишь сраный секретарь, но всё равно приятный парень!» В висках закололо. А ведь для папы вечер начинался нормально. Элли устало помассировала переносицу. «Только не это. Ему просто нужно поесть». Вмешался ещё один голос. Тихий и серьёзный. «Отпустит после пары салатов». Ответа не нашлось. По рукам забегали мурашки. Она нерешительно посмотрела вперёд. Хитклифф стоял по другую сторону стола, прямо напротив, и хмуро смотрел на табличку со своим именем. Догадается, что места поменяли. Остальные девушки сидят со своими парами. Насколько логично, что они единственные так далеко друг от друга? А вообще, какое ей до этого дело? Элли плотно сжала губы. Её не волнует его мнение. Пусть думает, что хочет. «Ой!» — резкий едкий голосок Тионы ворвался в мысли. «Ты так далеко от своей пары, Хитклифф!» Она с нарочитым беспокойством сплеснула руками. «Попугайчиков-неразлучников рассадили. Поменяться с тобой местами?» Тонкие бровки картинно выгнулись. Желание вцепиться в её длиннющие волосы перекрыло путь кислорода к лёгким. Вот же дрянь. За один только тон ей можно дать по лицу наотмашь. Однако Хитклифф на неё даже не посмотрел. «Иди-ка сцеди яд на кого-нибудь другого». Он только сейчас спокойно отставил карточку и отодвинул стул. «Меня моё место устраивает». Тёмные ресницы взметнулись вверх, и на Элли устремился прямой пронзительный взгляд. Время на мгновение застыло. Воздух стал вязким и сковал тело. Элли тяжело сглотнула, но взгляд удержала. Он всё понял. Конечно, понял. Он слишком умный и проницательный, чтобы не понять такой банальный ход. Она резко отставила стакан, рывком отодвинула стул и поднялась. «Пойду помогу оставшимся гостям найти свои места», — зачем-то бросила она в воцарившуюся тишину. и решительно двинулась в обход стола. Отличная мысль. Замечательно. Мама и Глэдис, мать Майка, как раз этим сейчас и занимаются у стенда. Им точно нужна помощь. А Элли снова необходимо оказаться подальше, чтобы выровнять дыхание. И все-таки усаживать его прямо напротив было дерьмовой идеей. Хотя его же все устраивает. Ну и черт с ним. Чтобы проводить на места подслеповатых бабушек Майка и нескольких тетушек, времени потребовалось немного. С остальными гостями мама и Глэдис успели справиться сами. Начало банкета задержалось всего-то минут на 5. Когда Элли вернулась к столу свиты, официанты уже разносили горячее, Джеки с Тионой обсуждали платье собравшихся женщин, а Уилл и Шон трепались о чем-то профессиональном, будто не существует другого места, кроме свадьбы, чтобы говорить о работе. И только Хитклифф сидел, уткнувшись в смартфон, и с неизменным хмурым лицом что-то быстро печатал. Только на секунду он поднял взгляд, когда Элли садилась за стол, придерживая слишком воздушное платье. Проследив за ее движениями, он снова сосредоточился на наборе текста и так почти до конца завтрака. В какой-то момент мобильник зазвонил, Хит бросил вилку, поднялся и, не говоря ни слова, ушел в сторону барной стойки. Элли осталась сидеть на месте, глядя ему вслед и нехотя гоняя стручок спаржи по тарелке. И нечего было так переживать. Нормальный банкет. Спокойный. Ни лишнего слова, ни взгляда, ни навязчивая музыка негромко плыла по залу, будто подчеркивая весь абсурд и трагизм ситуации. Как ни крути, а смотреть на Хитклиффа с прежней неприязнью у Элли не выходило. Хотя стоило бы. Но вчерашний огонь погас, и сейчас осталось только тянущее чувство в груди от того, как глупо у них все сложилось. Как же глупо. Они подходили друг к другу, понимали друг друга, чувствовали. Или же это просто романтизация воспоминаний. Они не были идеальной парой. Разное социальное положение иногда зажимало мальчика Хита, и он уходил в свой панцирь. Молчал, но было видно, как его дергает невозможность лишний раз сводить девушку в кино или кафе. Но Элли всегда считала это ерундой. Когда она выковыривала его из панциря, все снова становилось хорошо. До того дурацкого пацанского порыва. Как бы сложилась жизнь, если бы не та история. Элли прикусила губу и бездумно разломала вилкой спаржу на 2 половинки. Даже сейчас к нему тянет так, что нервы завязываются в тугие узлы. Даже сейчас хочется, как девочке, броситься к нему на шею и обвить ногами, повиснув коалой. Ни черта не прошло. И ни злость, ни обида не задушат эти дурацкие порывы. «Ну что, когда там торт?» Шон со звоном отложил вилку и, сцепив руки на затылке, откинулся на спинку стула. «Тебе лишь бы пожрать!» — фыркнула Тиона. Их перепалки уже начали утомлять. Элли оставила в покое спаржу и отодвинула тарелку. «Сейчас будут речи, потом танец молодоженов и только потом торт». Она строго посмотрела на Ти. «Постарайся не откусить ему башку раньше времени». «Им еще танцевать!» — хохотнула Джеки, отбрасывая в сторону скомканную салфетку. «О, господи!» Элли посмотрела в потолок. «Давайте попросим Кристину отказаться от этой идеи». Она устало потерла лоб ладонью. «Из всех пар гармонируют только они с Майком». «И ты с Хитом». «Ну да». «Не сказала бы». Она метнула короткий взгляд через зал к бару. Хит все еще сидел там. Телефон исчез из его рук, а на его месте появился стакан с чем-то темным. Возвращаться за стол явно не входит в планы. Избавить всех от проблем и забрать их себе – типичный Хитклифф Феррера. Элли потянулась к полупустому бокалу, взяла его 2 пальцами и бездумно покачала. Остатки напитка раскрутились в воронку. Музыка вдруг оборвалась, по залу пронесся короткий шепоток, и это заставило вскинуть голову и осмотреться. Музыканты на маленькой сцене отложили инструменты. Клавишник потянулся за бутылкой воды, гитарист и вовсе спрыгнул со сцены и двинулся к выходу в коридоры, барабанщик отложил палочки и с явным удовольствием потянулся. «Что, уже все?» Элли вдавила палец в кнопку мобильника, спрятанного под край тарелки, и посмотрела на время. 7. По расписанию речи. Скоро и до долгожданного торта дойдет. Но теперь-то Шаферу придется вернуться за стол. Его выступление будет 3-м, после папы и Майка. Или он собрался говорить прямо от бара. Тем временем парнишка-басист взял со сцены один из микрофонов и, огибая весь зал вдоль сцены, рысцой пробежал к родительскому столу. Элли перевела взгляд на отца. Тот, заметив, что к нему идут, размашисто отер рот салфеткой, бросил ее возле тарелки и отодвинул стул. В создавшейся без музыки тишине ножки как-то особенно громко скрипнули по полу. Звук, привлекающий внимание, лучше, чем постукивание ножом по бокалу. Папа тяжело навалился на стол и начал подниматься. Едва заметно покачнулся, но тут же взял контроль над координацией и выпрямился. Однако ладони от стола не отнял. Элли прикусила губу. Кажется, ему и правда уже нужен якорь. Повод оказался настолько значительным, что серьезного хирурга сорвало с тормозов и придется вызывать трезвого водителя. Мама, наверное, в восторге. И будто в доказательство этому Эдит Мэйр устало прикрыла глаза рукой. Ну класс. Музыкант наконец добрался до стола, протянул микрофон, и папа, придерживаясь одной рукой за край стола, перехватил его. Тут же по залу прокатился бьющий по ушам ультразвук. Элли поморщилась, гости сдавленно охнули, один только папа криво ухмыльнулся. «Извиняюсь». Он поднял микрофон как политик, оставив его на уровне груди. «Эдит мне тут нашептала, что пора толкнуть речь. Не люблю я это дело». Слегка стеклянный взгляд пустился по залу. На секунду повисла звенящая пауза. «Но моя младшая дочурка вышла замуж», — провозгласил папа. «Так что придется высказаться, правда?» Он издал резкий смешок, гости согласно загудели. Кристина за главным столом нацепила на лицо улыбку, но в глазах застыло желание убивать. Да уж, Элли снова посмотрела на маму. Та поймала ее взгляд и с несчастным видом помассировала висок. «Я написал речь на бумажке, но забыл ее в бардачке», — тем временем продолжил отец. «Придется выдумывать на ходу. Ладно». И он снова замолчал. Сдвинув брови, уставился в стол, а гости замерли в ожидании. Похоже, это будет очень длинная речь. Но вот папа вскинул голову и повернулся к столу молодоженов. «Майкл!» От громогласного возгласа задребезжали колонки. «Боже!» «Знай!» Папа ткнул в новоиспеченного зятя пальцем. «Ты мне сначала вообще не понравился. Какой-то заштатный клерк-финансист, ничего интересного». Гости снова послушно захихикали. Майк согласно кивнул и улыбнулся. Что ему еще остается, бедняги? «Но тут нужно добавить, что я вообще был настроен критически ко всем, кто подходил к моим девочкам». Папа брезгливо поморщился и тут же сам громко хохотнул. Вряд ли это было в его записанной на бумажке речи. «Честно говоря, Кристина смогла нас удивить», — продолжил папа. «Мы в семье как-то привыкли думать, что Элли выскочит замуж первой». А эти слова заставили дернуться и во все глаза уставиться на говорящего. По залу снова прокатилась волна смешков. Отец обвел гостей взглядом и хмыкнул. «Вам смешно, но наша Элли когда-то и правда собиралась замуж. Ну и напугала она нас тогда». «Какого хрена он несет?» «Ей было 18, и она запросто могла бы бросить все ради своего пацана-оборванца». Сердце подскочило к горлу, тело примерзло к стулу. Некоторые гости повернулись на своих местах и уставились на нее, и кожу болезненно закололо. «Да». Отец, ничего не замечая, уставился куда-то в стену. «Пацан, кстати, был неподходящим, как я считал. Совсем не пара одной из моих красивых девочек, у которой могла появиться толпа перспективных поклонников». Он помолчал секунду, пауза растянулась. «Так что я его отшил». Выстрел. В висок врезалась пуля, сердце будто перестало биться. Зал накрыло тяжелой пульсирующей тишиной. «Что? Что он сказал?» «Да, отшил», — как в тумане протянул отец. «Надавил на мальчика, заставил бросить Элли, и он послушался». Тело будто окатило ледяной водой, губы пересохли, уши заложило. Элли медленно повернула голову в сторону бара и мгновенно нашла взглядом единственного посетителя у стойки. Он ни на кого не смотрел. Замер, уставившись в свой стакан, на скулах перекатились желваки. «Не знаю, что он ей наговорил», — голос отца как сквозь вату пробился в сознание. «Но сработало. Девочка снова стала свободной и с перспективами. Но толпы поклонников не случилось. А мальчишка уехал и больше не возвращался в ее жизнь. Хороший был парень на самом деле. Да». Перед глазами поплыл туман. Краем сознания Элли еще подметила, как тихо стало в зале, но мир вокруг померк и размазался, будто на плохом кадре. Остался только сидящий впереди человек. Ни жеста, ни взгляда. Статуя, сжимающая в руке стакан. Темные волосы упали на лоб, наверняка спрятав шрам, незаметный с такого расстояния. Губы сжались в одну прямую линию, костяшки пальцев побелели. Тишина в зале болезненно завязала внутренности в узел. Удары сердца эхом отбились в ушах, а мышцы сковал невыносимый холод. Как такое возможно? Как, мать его? «Так что, когда Кристина притащила к нам Майка, я уже был научен горьким опытом», — снова зазвучал голос отца. Бойко, бодро, весело, но никто не шелохнулся. Этот голос отбился в мозгу ударом молота. «И хотя Майк мне тоже совсем не понравился, я не стал ничего предпринимать. И посмотрите теперь на эту красивую крепкую пару». Колонки захрипели от его возгласа. «Моя младшая девочка вышла замуж, а ее муж на деле оказался очень хорошим парнем». «А чего все притихли?» В отцовском голосе послышалось недоумение. «Давайте поздравим наших красавчиков! Свадьба же! Ура!» Речь закончилась. Мгновенно зазвенели бокалы. Хит у бара наконец отмер, резко поднял стакан и залпом опрокинул в себя бурую жидкость. Воздух в легких закончился. К горлу подкатила тошнота. Элли резко отодвинула стул, вскочила на ноги и бросилась к открытому французскому окну. Из тела испарилось все, кроме желания сдохнуть.